Его освободили, дали разрешение на почти свободное перемещение внутри земель клана вампиров. Очередное потрясение и долгий разговор с Азраэлем, который оказался древним вампиром и теперь внушал еще больше уважения, расставил все на свои места. И девчонка, увлеченная магическими экспериментами, теперь не казалась настолько пугающей, хотя оставалась странной. Он смотрел на взаимоотношения внутри клана и на отношение к Изабелле и все больше недоумевал. Как-то не вязалось это с рассказами о кланах, оборотнях и всеобщем писце, который обещал ему в будущем Азраэль, хоть тот и уточнял, что они только готовятся к противостоянию со всеми, вообще со всеми. То, что видел Эндрю, не было похоже на подготовку, а скорее на размеренное существование, разбавленное магией и семейными посиделками. Не то, чтобы он был против, но предостереженный, он начал замечать еще большие странности в поведении девчонки. Изабелла знала только в общих чертах, что происходит. Никто не ставил ее в известность о бродивших по клановой границе вампирах, которые желали территорий, не о всякого рода маньяках-вампирах, которые мстили за отказ в присоединении к Каллинам. Она вообще мало о чем знала, но в то же время от нее не скрывали. Узнала сама, молодец. Хочешь решить проблему, решай. Но насильно ее никто не втягивал. Изабелла занималась какими-то проектами и в политику, проводимую Карлайлом, не лезла. Но все эти мысли у наемника меркли перед осознанием, скоро его очередь. Наемник был не в себе, это точно, когда добровольно лег под магию. Но уже было поздно что-то менять. Контракт держал его в узких рамках дозволенного, что, впрочем, не сильно его смущало. Он пришел в лабораторию, разделся и лег на кушетку, а когда очнулся еще по дороге к Каллинам, он нащупал у себя на голове неучтенные элементы. Что с его ушами? Зеркало в доме, после общения с любопытной малявкой-вампиршей, было ему предоставлено, и наемник чуть ли не застонал. Он был похож на долбанного эльфа. Кто такие эльфы, он помнил еще с детства, ведь сестра, которая была увлечена этой английской княжонкой, была просто помешанной. Кто знал, что через столько лет он встретит эльфа в зеркале? Побочный эффект от переизбытка магии. Что-то слабо верилось, ворчал про себя он. Прошло пару дней, и вот спарринг с Джаспером, вампиром, который оказался таким же сильным, как и он сам, но чертовски опытным. Новые силы пьянили. Хоть он и проиграл, но ни в какое сравнение с прошлым собой его теперь поставить было нельзя. А теперь они с Изабеллой идут по лесу, куда перенеслись заклинанием телепорта, телепорт, в известном только ей направлении. На ее голове из ниоткуда появляется диадема, очки на глазах, странного вида, а мне в руки она вручает щит и меч. Что, погнали, весело прокричала она, но мне что-то не весело, когда мы появляемся в степи, а на моем пути возникает огромный робот, что за черт, но мысли исчезают и разум затопляет азарт боя. Когда мы зачистили это место, она мне все рассказала, и правильно, контракт заставит меня хранить молчание, даже при Азраэле, который после заключения этого самого контракта, больше не мог читать мои мысли. Игрок, интересно выходит, говорит, что получила способности после того, как упала с лестницы в школе и потеряла память. Память-то она потеряла, но вот кое-что поинтереснее приобрела. Данжи, статистика, аукцион, который поразил меня до глубины души. Какое нерациональное использование возможностей. Ой, да ладно тебе, какие мы серьезные. Зачем париться, если это моя единственная жизнь? Тут она замялась. Надо жить в свое удовольствие. Вот будут проблемы, буду разбираться. А так паранойя это хорошо, но для этого у меня есть ты и Азраэль с Чарли. Немного о чем-то подумав, кивнула своим мыслям она. Ты слишком беспечна. Покачал я головой, и мы пошли в данж на 120+, как она сказала. Уверяла меня, что будет чертовски тяжело его пройти. Это вызов. Конец по Фендрю. О, он так интересно отреагировал на мой рассказ. Что же, все прошло лучше, чем я ожидала. Правда, жаль, что группу я так и не смогла создать, но зато Эндрю поднял 2 уровня, и характеристики повысились. Все же реальный бой, это не тренировка с Джаспером. Сама я тоже подняла 1 уровень. Перед походом в данж, закупила для эльфа хороший щит с магической составляющей и меч, с заклинанием острого лезвия на аукционе. Он так и не использовал магию, может, забыл, надо напомнить. О, а вот и он, данж на 120+. Посмотрим, вы хотите войти в данж, вампиры 120+. Да нет, да ладно, надеюсь, эти вампиры не такие, как Алукард. Бравады у меня поубавилось, но на вопросительный взгляд Эндрю, я кивнула. Идем. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 93. 5000-9300. ХП 9000-9000. МП 40000-40500. Класс друид. Подкласс природный маг. Сила. 44. Ловкость 67. Выносливость. 85 плюс 5. Интеллект. 360 плюс 15 плюс 30. Мудрость. 108 плюс 10. Воля. 37. Харизма. 34 плюс 5. Удача 48 плюс 2. Интуиция 39. Пафос 17. Меткость 14. Навыки. Наблюдательность ур 5-2. Обман ур 4-4. Медитация ур 13-7. Уклонение ур 19-7. Лесной стиль ур 3-1. Телепорт ур 5-7. Рука исцеления ур 11-7. Изменение ур 4-6. Знание целителя. Пассив. Проецирование ур 10-9. Призыв ур 5-2. Дипломатия. Пассив. Создание контракта пассив. Магия природы ур 3-1. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Примечание к части. Не знаю, будет ли сегодня еще глава. Работы много. Глава 32. О приобретениях. Мы с Эндрю оказались в подземелье. В готическом подземелье, которое навевало воспоминания о семейке Адамс, то ли о некроманском логове. Скорее верно было второе, конечно, как всегда. Пару минут врагов мы не встречали. Эндрю все больше дергался, а я его успокаивала тем, что так всегда в данжах происходит. А вот и первый противник. Тип. Низший вампир. Уровень. 123. Все больше нет информации. Даже жизнь не высвечивается. Ну, что за бесполезный навык, это наблюдение. Почти не помогает. Ладно, было бы хуже, если бы вообще ничего не отображалось. Хоть что-то видно и ладно. Сам вампир был жутко уродлив. Я перевела дух и порадовалась, что с местными блестяшками он не пересекается. Все же они реально очень сильные, только вот об этом экземпляре пока ничего не известно. Удержав эльфа от немедленной атаки, я решила сначала попробовать заклинание. Вампир стоял на одном месте и пока не подавал признаков жизни. Если эти мобы вообще живые, конечно. Использовала я Венерину мухоловку. Та отлично справлялась, пока не отмерший вампир не снес ее одним движением руки, с острыми когтями. Блин, так и знала. Дальше в ход пошла бушующая преграда и пистолет. Уже лучше. На очередном выстреле, завязший в преграде вампир, развеялся пеплом, оставив после себя рекордные, на данный момент, 20 кристаллов души. Кожаный наруч с нехилыми показателями на плюс 100 к силе и щитом, который мог отразить дистанционную атаку один раз. А круто. Я покрутила наруч в руках и вручила Эндрю. Хорошая вещь, и если так пойдет дальше, то мы принарядимся с ним с головы до пят в нормальный шмот. Сколько будет стоить такой браслет на ауке, я не представляла, благоразумно задавив жабу. Подобные вещи стоили тысячи кристаллов душ. Пока я копила их на одежку для друида, которая стоила заоблачные 25 тысяч, у меня была только половина. Работаем. Следующего валил Эндрю. Ловко, но думаю не слишком профессионально, он орудовал мечом и щитом, быстро убил своего вампира, а мне подумалось, что они довольно хлипкие, хоть и быстрые, особенно когда один такой напал на меня со спины и я ничего не смогла ему противопоставить, кроме щита, который и так был на мне и защитил от внезапной атаки. А затем подоспел Эндрю. В общем, мы зачистили это гнездо, обзавелись 3000 кристаллов броней для Эндрю, которая в сумме увеличивала его мощь на плюс 300 к силе, плюс 200 к ловкости и плюс 500 к выносливости. А как он ворчал, когда ему пришлось надевать плащ, ох, я так давно не смеялась. Он сравнивал себя с Бэтменом, а я его с черным плащом. От наплечников он тоже отбрыкивался как мог, ровно до того момента, когда ему потребовался всего один взмах мечом, чтобы развеять очередного кровососа. Сама я обзавелась кулоном на плюс 150 к интеллекту и плюс 80 к мудрости и новенькой диадемой в, ха-ха, эльфийском стиле на плюс 100 к мудрости, за что была награждена подозрительным взглядом от Эндрю. Показала ему язык. Завидует, наверное. Нужно и ему присмотреть нечто подобное на ауке, когда у него там день рождения. Отличный подарок будет. И со смыслом и с пользой. А уж уровни у нас поднялись. Пока я занималась самолюбованием, Эндрю тыкал рукой мне за спину. Ну что, абосс, это реальная жесть. Ничего цензурного у меня на языке в этот момент не крутилось. Единственное, что было у него видно, это уровень 149 и это все. Остальное было, но в виде абракадабры 89Z0908. И все в таком же стиле. Черт, я бегала и прыгала, я пряталась за Эндрю, который сам с трудом выдерживал натиск тварюшки. Она была похожа на дементора, реально. Балахон, летает и руки склизкие. Короче, с матюками и пистолетом, ну и с помощью магии, конечно, мы с моим подручным эльфом справились. Не знаю уж, что в ней было от вампира, и знать не хочу. Выпал с нее шлем, на защиту от ментальных атак и плюс 50 к удаче, который я с чистой совестью отдала Эндрю, за что получила еще один подозрительный взгляд. Да, шлем тоже был в эльфийском стиле. Выйдя из данжа, я окинула подчиненного хозяйским взглядом и, вздохнув, сказала ему раздеваться. «Что?» – недоуменно поинтересовалась я на его удивленный взгляд. «Экипировку снимай», – говорю. «Боже, ну что за испорченные люди пошли, точнее эльфы». Он с облегчением выдохнул и начал разоблачаться. Под изучающим взглядом засунула все в инвентарь, наконец, решилась расспросить Эндрю. «Ну и как тебе новая реальность?» Осторожно поинтересовалась у него. «Впечатляюще. Ты уверена, что твой родственник и Каллины вампиры?» Потирая подбородок, спросил он. «Ох, Эндрю, я и сама не уверена, но вот навык по изменению людей так их и определял, что, наверное, печально. Я сама не разобралась в своем отношении к этой ситуации. Когда начинаю углубляться, пробивает на ржач. Без понятия, с честным лицом выдала я и, схватив эльфа за руку, перенеслась телепортом домой, прямо под нос Ренделу, который от неожиданности отпрыгнул на десяток метров в сторону. Я с ним еще не говорила, хотя представлена была, как и Эндрю. Он, вроде, успокоился и невозмутимо кивнул, отправившись туда, куда шел до этого. Мы с Эндрю переглянулись и я, невозмутимо пожав плечами, направилась в дом. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 99. 109 900. ХП 10 000 10 000. МП 57 557 500. Класс друид. Подкласс природный маг. Сила 49. Ловкость 73. Выносливость 95 плюс 5. Интеллект 380 плюс 15 плюс 30 плюс 150. Мудрость 112 плюс 10 плюс 100 плюс 80. Воля 38. Харизма 43 плюс 5, удача 56 плюс 2, интуиция 41, пафос 18, меткость 24, навыки, наблюдательность ур 5-2, обман ур 4-4, медитация ур 13-7, уклонение ур 19-7, лесной стиль ур 3-1, телепорт ур 5-7, рука исцеления ур 11-7, изменение ур 4-6, знание целителя, пассив, проецирование ур 10-9, призыв ур 5-2, дипломатия, пассив. Создание контракта пассив. Магия природы ур 3-1. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Глава 33. О буднях. Часть 3. В конце недели я решила заняться ничего не деланием. Валялась на диване, закинув ноги на Эндрю, который меланхолично перелистывал страницы книги под названием «1001 метод танкования». Книжечку приобрела я на аукционе по смешной цене в 20 кристаллов душ. Перед тем, как отдавать бывшему наемнику, пролистала сама. Забавно и интересно написано. Очень познавательно и советы вполне дельные. Странно, что книга в единственном экземпляре еще до меня не нашла своего читателя. Ну, впрочем, валялась я не просто так, а лазила все по тому же аукциону. Дома мы были одни, если не считать Карлайла, который с легким сердцем забил на дела клана и тоже читал на соседнем диване. А что он читал? Правильно, иномирную литературу по медицине и целительству, которую я когда-то покупала для себя. Рот его периодически открывался и не закрывался некоторое время. Да интересные вещи там написаны, никто не спорит. Сама в свое время залипала. Азраэль, захватив с собой Рэндала и Джаспера, уехали за новой партией заключенных, а Эммит и Элис ушли в патрулирование. Оказывается, на границе клана кто-то мутит воду. Не уточняла, что именно там произошло, но все же, вот уж не знаю, как уговорили на это Элис, но довольные Эсми с Розали провожали их с улыбками и подхихикиванием. Ничего серьезного там не было, иначе бы патрулировали вообще все, включая меня. Кстати, может создать из новой партии охрану, надо подкинуть такое предложение Эзраэлю. Чарли опять куда-то умотал, я уже начинаю по нему скучать. Интересно, что он там делает, жуть как, но я была уверена, что рано или поздно все выплывет наружу. Тем более наблюдатели Азраэля постоянно присутствуют в доках. Подобраться близко им так и не удалось, а я сказал Азраэлю, чтобы они и не усердствовали. О, появилось еще колечко для вампиров. Купила. Отдам на этот раз Ренделу. Он питается человеческой кровью. Ему уж точно сложнее, чем всем остальным. Теперь, когда у Джаспера есть кольцо, уж точно. Это было четвертым по счету, на этот раз с рисунком из акул. С Ренделом я перекинулась всего парой фраз. Мужчина был необщительным. Вампиром он был старым, примерно 800-летним. Как рассказал старший Колин, Рендел был родом из Швеции, естественно, промышлял в свое время разбоем, то есть викинговал помаленьку. Жил он себе не тужил, пока темной ночью не наткнулся на блестяшку вампира. Бедный, вот, наверное, где было крушение идеалов. Короче, ему было очень непросто жить в новом мире. Он последние 100 лет был суровым отшельником, выбиравшимся в народ, чтобы убить очередного гопника или еще какого засранца, которого точно искать не будут. Мое поведение, как признался Азраиль, приводило Ренделла в состояние несостояния. Конечно, когда всю жизнь считаешь, что женщина это так деталь интерьера, и все вокруг тебя в этом убеждении поддерживают, точно будешь неуютно себя ощущать с девицей, которая позволяет себе вообще все. По крайней мере, как говорил Азраиль, в меру своего воспитания. Я согласна. Делаю я только то, что нравится мне. Ух, и бережет мне это нервы. В прошлой моей жизни я не сильно ушла от этого постулата. Как же хорошо следовать этому принципу. Особенно, когда все вокруг подчиняются, но и ты вообще всем недовольны. Я если и подчинялась, то без особых проблем и не прогибаясь. Надо так надо, думала я и шла с улыбкой по жизни. Если все принимать близко к сердцу, то можно подохнуть, погребенный под ворохом чужих проблем и хотелок. Живи хорошо, спасись сам, и вокруг тебя будут жить хорошо и спасутся тысячи. Алюминь. Только вот в этой жизни все мои задумки осуществляются легче. И по поводу изменения окружающих, под мои стандарты и по поводу меня самой. Чувствую, что приспособляемость стала как будто лучше. Не этим ли славятся люди? Адаптацией к любой фигне. Зевнула. Скучно. Блин, я так привыкла к постоянному действию, что мне теперь просто скучно ничего не делать. Черт, это просто крах моей лени, которая вроде была всегда на уровне жабы и хомяка. Я стала смотреть на Эндрю. Внимательно так смотреть, пока он не посмотрел на меня. Вздохнул. Я ухмыльнулась. Вот, кто начал понимать меня без слов. Все бы так, а, нет, не надо. Чур меня, чур. Пошли, вампиры нас заждались. Я вскочила с места, заставив недоуменно Карлайла посмотреть на меня. Какие вампиры? Поинтересовался он. Ох, Карлайл, лучше тебе не знать. Это шутка, только для нас двоих. Многозначительно замолчал эльф. Вот же, хитрюга. Каких нас двоих? А, ладно. Пусть развлекается пока может. Надо все же найти ему диадему. Будет ходить в ней, пока не разрешу снять. Будет знать, как это, когда шутка только для нас двоих. Хотя пофигу, все равно хотела это сделать. Даже выделить кристаллы душ на шутку из отложенных на костюм для друида. Полезла на аукцион и нашла простую диадему, которая почти не потревожила финансы. Мьяхаха. Теперь точно, Леголас. И лук, обязательно лук. Пока тот, что подешевле, всего за 10 кристаллов, без бонусов, но для антуража, самое то. Гы. Будет знать, что значит двусмысленно шутить со мной и про меня. Получилось забавно, хоть единственным зрителем был Карлайл, который раз проводивший возникающие из воздуха предметы, подозрительным взглядом. Таки да, никто меня больше не спрашивал, что и откуда берется. Эндрю страдальчески молчал и, лишь, насмешливо поднял бровь, когда я подавала ему лук и колчан. Да, читать книгу про танка и сразу получить дистанционное оружие, это прямо огонь. Я получила кучу хорошего настроения и чуть не получила стрелу Вэни в самое подходящее для нее место в моем теле. Эндрю еще немного подулся и был задобрен мной мороженкой, что я купила тоже на аукционе. Да, там есть и такое, с малиной и перцем. Очень даже вкусно. Себе я тоже купила, что не помешало нам, поедая вкусняшку, отправиться в данж. Вампиры заждались. Да и Эндрю перестал дуться. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 99. 109 900. ХП 10 000 10 000. МП 57 500 57 500. Класс друид. Подкласс природный маг. Сила. 49, ловкость 73, выносливость, 95 плюс 5, интеллект, 380 плюс 15 плюс 30 плюс 150, мудрость, 112 плюс 10 плюс 100 плюс 80, воля, 38, харизма, 43 плюс 5, удача 56 плюс 2, интуиция 41, пафос 18, меткость 24, навыки, наблюдательность ур 5-2, обман ур 4-4, медитация ур 13-7, уклонение ур 19-7, лесной стиль ур 3-1, телепорт ур 5-7, рука исцеления ур 11-7, изменение ур 4-6, знание целителя, пассив, проецирование ур 10-9, призыв ур 5-2, дипломатия, пассив. Создание контракта пассив, магия природы ур 3-1, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы, глава 34, о том, что иногда надо помнить, совершенно забыла, вот был бы у меня секретарь, я бы такой фигней не страдала, думала я пробираясь через бурелом, подальше от глаз любых глаз, взяла я с собой только Эндрю, который ворчал о том, что опять я задумала нечто непотребное. Вот зачем жалуется. Мы до сюда-то дошли тропой, чуть-чуть потерпеть не может, как девчонка, в самом деле. Кстати, отличный повод сделать его секретарем, а не просто телохранителем. Я остановилась и тут же высказала ему пришедшую мне на ум идею. Из меня выйдет отвратительный секретарь. Я думаю, он лукавит. Память у него прекрасная, тем более после эксперимента. Это не обсуждается, отрезала я и продолжила свой путь. Как назло, троп поблизости не было, а я чувствовала, что еще не все, не пришли мы на место. Интуиция плюс один. Куда мы премся в такую рань? О, я вспомнила про скилл, на который у меня не хватило маны при его получении. Создание ядра леса. Да, трудоемкий и долгий это будет процесс. Описание там достаточно мутное, без понятия, что из этого выйдет, но я уж точно должна попытаться. Когда я рассказала Эндрю, зачем мы сюда идем, он впечатал ладонь себе в лоб и простонал, что я хочу наполнить весь мир магией и скоро меня захочет убить правительство. На этом месте я зависла и признала, что цель крутая, к этому и следует стремиться, к тому же такая идея у меня уже была, а правительство, а что правительство, сменим, если надо будет. Я, конечно, не уверена, что это будет легко, наверняка они знают про вампиров, может вампиры-то как раз и управляют, но теперь появятся еще и другие расы. Ну, я на это надеюсь. Кто-то не хочет жить во время перемен, я же стою в самом их истоке, буквально. Вот сейчас пришли. Эндрю страдальчески возвел глаза к небу и вздохнул. Тяжело так, протяжно, как будто я тут котят мучаю, а не важным делом, почти мирового масштаба, занимаюсь. Пафос плюс один, текс, начали, запустила скилл. Мана жухнула как будто в черную дыру и перед моим лицом появился сгусток теплого, золотого света, который начал медленно выпускать во все стороны тонкие лучи. Присмотревшись внимательнее, поняла, что это тонкие жгутики, вот один добрался до дерева и впитался в него, пуская ответвления по корням и ниже, я смотрела и видела, что золотистые лучи начинают пронизывать все живое, сливаясь с ним в одно целое, подчиняя своей магической природе, пока ничего не изменилось, кроме внешнего вида, но прошло всего 5 минут. Посмотрим, что там за ядро вышло. Тип. Ядро леса. Уровень. 1. МП 50 тысяч 50 тысяч. Целостность. 250 тысяч. Диаметр распространения 1 км. Возможности. Регенерация маны ур 1-1. Канал маны ур 1-1. Магия вокруг ур 1-1. Итак, для роста уровней, я должна сливать каждый раз по 50 000 маны. Нехило так. Уровень можно было поднимать только когда заполнится показатель целостности. Я так поняла, это максимальный рост ядра на данном этапе развития. Регенерация маны позволяла брать мне через канал маны энергию, которую я уже влила в источник, а затем она сама восполнялась, так как это полноценное магическое ядро, которое само по себе вырабатывает магическую энергию. Круто. Только странное название. Регенерация моей маны или маны ядра, ХМ, ну, а магия вокруг, меняла окружающий мир под стандарты обычного такого, классического, я бы сказала, магического мира. Даешь запретный лес. Черт, я когда-нибудь настолько стану упоротый, что создам свой Хогвартс с Блэкджеком и ой, не из той оперы. Короче, я была настолько счастливой в этот момент, что прыгала вокруг Эндрю, стоящего в ступоре и пялился на ядро и на свои руки. Ядро пустило в нем корни. Вот нафига, и что теперь делать? Ты что чувствуешь? Да уж, вопрос от Беллы. Начинающий вивисектор во мне потер ручки от такого явления. Лес. Я чувствую лес. Не так, как раньше, а сильнее, будто я сам стал его частью. Завороженно рассматривая свою руку, с золотистыми прожилками, признался он. Интересно. Пропела я и начала обследование. А что далеко ходить? В общем, выяснила, что Эндрю, как существо, сильно зависящее от магии природы, и тем более присутствующее при создании ядра, на основе этой самой магии, был более подвержен его влиянию, чем окружающий мир, который к тому же мог вообще никогда не знать магии как таковой. Может, до меня тут ее и не было, в этом мире, всякие вампиры, да оборотни, может, они вообще из иного мира. Ну а, что, я вот прочитала в одной книженце про порталы в другие миры, надеясь открыть соответствующий скилл, что, конечно, у меня не вышло, об интересной вещи стихийные порталы, проколы в другие реальности, это не миф. Вполне себе появляются внезапно в разных точках мультивселенной и не только в ней. Короче, страшная штука, которую лучше обходить стороной. Я была так впечатлена этим знанием, что рассказала всем своим опасаться искажений воздуха, разных искр и т.д. Они, конечно, не дети, что суют пальцы в розетку, но никому не пожелаю случайно оказаться в каком-нибудь мире наподобие инферно. Бррррр, ладно, поставив отметку для телепорта, я схватила Эндрю за руку и мы переместились. Не боялась сделать нечто плохое с ним, разорвав эту связь, так как ядро не успело сильно присосаться к нему. Ну, я выяснила, что была права, просто взглянув на моего новоявленного секретаря. Тот, с недовольной миной, поглядел уже на нормальную руку. «Я тебе еще нужен?» – поинтересовался он. «Что за дела у него там? Надеюсь, он не обратно отправится, если у ядра есть наркотическое влияние». Будет хреново магическая зависимость, звучит не очень. Зачем, с подозрением уставилась на него я. Потренироваться хочу, признался он, а у меня от сердца отлегло. Привязалась к нему как-то. Иди уже, отпустила я эльфа с миром, переключившись на Рындела, который с интересом прислушивался к нашему диалогу. Достала колечко, которое купила вчера, но так и не успела передать вампиру. Дождаться деда, или сейчас вручить, что-то я не уверена в нем. Если честно, какой-то червячок сомнения гложет. Вдруг он не с добрыми намерениями здесь, интуиция плюс один. Вот, опять, почему это всегда происходит именно со мной. Страдальчески подумала я про себя и тут же ответила. Потому что тебе это нравится. Движуха все время какая-то. Не лезть, хорошая тактика, но пусть ты и придерживаешься именно ее, она не придерживается тебя. Все равно влезаю в результате, но как он обманул Азраэля, не мог же и дед или мог, нет, не мог, у Карлайла есть Элис, она бы рассказала, но почему тогда Рындел не стал причиной для подозрений в чем-то, про деда я мысль отбросила, насчет него интуиция молчала, может ли быть такое, что принимает решение не он, Виктория из канона, могла прятаться за спинами новорожденных вампиров от силы Элис. Здесь то же самое, но возвращаемся к первому вопросу. А как же Азраэль? От его-то силы точно не спрячешься, а может быть у вампира сила, как у Беллы в каноне? Прятать от воздействия? Нет, это не то. Азраэль видит мысли Рындела. Может, его используют в темную? Интуиция плюс один. Это же не повод отдавать кольцо. Да, отдам лучше Эммиту. Он в последнее время мотается по городам и весим, в поиске всего необходимого для подготовки к их сразали прожекту. Да дела, надо поделиться открытием с дедом. Доказательств, правда, никаких, но спешу все на магию. Тут уж точно, кроме меня проверить некому. Эндрю еще слишком мало знает. Щит держит, тело укрепляет и достаточно пока. Рындел, не видел Азраэля? Поинтересовалась я. В руке я держала кольцо, которое он тоже заметил. Он просто не мог не знать, что это такое. Он с Карлайлом и твоим отцом что-то обсуждает в беседке. Коротко ответил вампир и, резко развернувшись, ушел в дом. Мда, вот и поговорили. Ну, учитывая мои выводы, он вообще здесь либо не задержится, либо будет слишком занят в ближайшее время. А мне по связи с ядром пришло сообщение, что нашлась древняя, окаменевшая гребница со следами магии. А пришел запрос. Пробуждать ее или нет, вдруг человечество после моего решения захватит грибы, где-то я слышала такую теорию, что если бы у грибов был разум, они бы доминировали на земле, чур меня, пусть спят, что за бред лезет в голову, так, за размышлениями о всякой ерунде, я дошла до беседки, и не прислушиваясь к беседе, села на свободное кресло, через пару минут меня потряс за плечо Чарли, тебя не дозваться, поворчал он. Задумалась. Пробормотала я и зевнула. «А чем?» — поинтересовался Азраиль. Он сидел рядом с Карлайлом, чуть наклонившись в его сторону. О грибах и мировом господстве, честно призналась и про себя поржала над их лицами. А теперь, новости. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 99. 109 900, ХП 10 210 10 200, МП 57 800 57 800, класс друид, подкласс природный маг, сила 50, ловкость 75, выносливость 97 плюс 5, интеллект 383 плюс 15 плюс 30 плюс 150, мудрость 114 плюс 10 плюс 100 плюс 80, воля 39, харизма 43 плюс 5, удача 56 плюс 2, интуиция 42, пафос 19, меткость 24, навыки, наблюдательность ур 5-2, обман ур 4-4, медитация ур 13-7, уклонение ур 19-7, лесной стиль ур 3-1, телепорт ур 5-7, рука исцеления ур 11-7, изменение ур 4-6, знание целителя, пассив, проецирование ур 10-9, призыв ур 5-2, дипломатия, пассив. Создание контракта пассив, магия природы ур 3-1, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы, глава 35, о неприятностях. Следующую неделю много моего времени занимала школа, была середина октября, до наших с Джаспером экзаменов, оставалось еще достаточно времени, но будто сошедшие с ума учителя впились в нас пиявками и не отпускали до тех пор, пока мы не сделали все, что они просили. В такие моменты я жалела, что дала Джасу его кольцо. Я понимаю, что они просто боялись нашего провала, который пошатнет авторитет школы, но прости Господи, какой такой авторитет. Джаспер жалел меня, помогал и давал время на походы с Эндрю в данши к сердцу леса, которое наполнялось не так быстро, как мне бы хотелось. Целостность его была заполнена только на 3/4. Впрочем, осталось немного и я смогу перевести его на следующий уровень, что увеличит и вместительность ядра и его радиус. Самое крутое, что случилось с сердцем леса, на данный момент, это появление Милларна. К сожалению, не самого по себе, но я успела выкупить семя на аукционе, пока его стоимость не взлетела до небес и посадила дерево рядышком с ядром. Красивое, будто из серебра и очень, очень медленно растущее, пусть даже и с постоянной магической подпиткой. В мире без магии эти деревья вообще не растут. Эндрю, как увидел росток, так и не отходил от него, наверное, час. Сам он уверял, что без этого ощущения мир будто теряет краски. Теперь он не понимал, как жил без близости Милларна раньше, а я думала над тем, что все-таки подсадила его на магическую наркоту. Эндрю теперь крайне неохотно покидал зону ядра и, насколько я понимаю, удерживала его только магия контракта и мои подзатыльники. Секретарь теперь из него действительно никудышний. Морда у него такая унылая всегда, когда он не в лесу, аж кисло на него смотреть. Азраиль отреагировал на мою просьбу присмотреться к Ренделу и быть с ним на стороже. Пока результатов не было, но что-то там все же происходит. Мне некогда было вникать в подробности, и своих проблем достаточно. Я, наконец, достигла сотого уровня. В этот знаменательный момент, посреди схватки с вампиром, вылезла табличка. Вы достигли уровня 100. Поздравляем. И все. Ну и чего? Где мои плюшки? Если плюшек нет, то не надо лезть ко мне. Я уж испугалась, что это очередной переплет начался. К счастью, меня больше не беспокоили сообщения от системы о том, что я снова попала. А еще, Розали и Эммит, наконец-то сделали все, что можно и дальше решили не откладывать появление на свет нового Каллина. Девушка была уже беременна. Парочка не выпускала ее далеко от дома, а я даже смотреть на больную раком женщину не захотела. Карлайл сказал, что она уже выглядит ужасно. Не помню, сколько в каноне Белла была беременной, но не очень долго, около месяца. Фу, думать о себе как об инкубаторе для дампира, было противно. Чарли как-то решил со мной поговорить, увидев мое скривившееся от упоминания этой девушки лицо. Эх, не так ты меня понял, папа. Хочу детей, но потом, когда наиграюсь и буду в полной безопасности, и мне 16, точнее этому телу. В своем-то мире я уже давно вошла в возраст, когда пугали, тем, что затянешь, детей не будет. Ну и что, ненавижу, когда давит. И тут Чарли со своими закидонами. Хотя он-то скорее даже рад такому моему настрою. Клянусь, видела, как Израиль поднял палец вверх для Чарли, После нашего с ним разговора по поводу парня, семьи, секса и всего в этом роде, о чем боятся говорить мужчины с дочерьми, бедненький, наверняка долго собирался с силами. Я только похихикала над этой ситуацией и признала, что в моем окружении, единственным интересным мне мужчиной является Азраиль. Но он мой дед, он вампир, он блестит. Весомые минусы. Я не смогла себя сдержать и засмеялась. Ох, отпусти меня, чудо-трава. Сегодня я в очередной раз, вернувшись из данжа, вместе с теперь постоянно хмурым Эндрю, и завалилась на диван. Вроде не устала, но блин, как же напряжно. Эндрю, сделай кофе. Обязанности секретаря с тебя никто не снимал. Пока. Кстати, среди новеньких, что привез в тот раз Израиль, не было никого достойного быть при мне на постоянной основе. Убийцы и насильники пошли под магический скальпель и уже давно где-то бегают под надзором Чарли. Так что с нормальным секретарем я опять пролетела. Хорошо, угрюмо согласился он, за что заслужил мой благодарный взгляд. В этот момент в дом ворвался, иначе и не скажешь, Джаспер. У нас новости. За ним степенно вошел Азраиль. Квиллеты пробудили трех оборотней. Джаспер видел их на границе. Молодняк, конечно, но все-таки. Теперь нужно быть еще осторожнее, весомо произнес дед. Не было печали. Удивили. Нет, правда. Канон издох уже давно, но я надеялась, хоть его труп еще дергается. Наверное, сказалось наличие большего количества вампиров, чем в каноне. Верно подмечено. Теперь придется. Он замолчал, обрывая фразу. Что придется, поторопила его. Забудь. Пока еще ничего не ясно. Что там с сердцем лиса? Поинтересовался он. Да, я всем рассказала. Во-первых, я хвасталась. Во-вторых, предупреждала, что со временем охвачу огромные территории, на которых будет развиваться магическая составляющая леса, в-третьих, а вот и в-третьих, квиллеты живут на территории, что будет подчиняться мне, по магическим параметрам, Хайме, моя и Николин, так что проблем быть не должно, все хорошо, осталась примерно неделя до нового скачка в развитии, а квиллеты не должны предъявлять претензии, я Николин, усмехнулась, как будешь это объяснять индейцам, если придется, ты живешь на земле Каллинов, твой дед Каллин, теперь, по их законам ты одна из нас, припечатал он, но я человек. На этой фразе все удивленно посмотрели на меня, Эндрю, Джаспер, Азраэль и Карлайл с Рэндаллом, что, имя, Изабелла Элизабет Свон, уровень, 107, 110 тысяч 700, ХП 10 тысяч 700, 10 тысяч 700, МП 61 тысяча 800, 61 тысяча 800, класс друид. Подкласс «Природный маг», сила, 53, ловкость 78, выносливость 102 плюс 5, интеллект, 423 плюс 15 плюс 30 плюс 150, мудрость, 118 плюс 10 плюс 100 плюс 80, воля, 41, харизма, 44 плюс 5, удача 57 плюс 2, интуиция 43, пафос 19. Меткость 28, навыки, наблюдательность ур 6.1, обман ур 5.2, медитация ур 15.2, уклонение ур 21.3, лесной стиль ур 6.2, телепорт ур 5.9, рука исцеления ур 17.1, изменение ур 6.8, знание целителя, пассив, проецирование ур 12.2, призыв ур 7.1, дипломатия, пассив, создание контракта пассив, магия природы ур 8.2. Нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы, глава 36, о важных решениях, точно, до этого момента я как-то не задумывалась, какое впечатление произвожу на всех, своих, с чужими нужна была конспирация, Белла, маленькая и милая девочка, меня в школе называли либо девочка кантри, либо Аризона, все-таки в США очень сильны различия в культуре каждого штата, и то, что я считала для себя обычным, отлично вписывалась в представление окружающих в поведении приезжей с юга, более безбашенные, но в то же время традиционные. А дома, ну а что дома, я тут малолетний Франкенштейн, маг, по силе вампирам скоро уступать не буду, хм, пофиг, уже третий день я была как сомнамбула. Эндрю лишь фыркал, смотря на мое поведение, за что был бит не раз, отстал в итоге, но выразительные взгляды кидать ему никто запретить не мог. Чертов жук, не помню, чтобы вначале он был таким язвой. Азраиль тоже ходил какой-то задумчивый. Надеюсь, он не по моему поводу так загоняется. Зная его, становится страшновато за свое свободное время. Обещанная им учеба так и не началась, под аргументами в сторону магического развития, но он точно не сдался. Надеюсь, мое собственное признание в своей уже не совсем человеческой сущности не сподвигнет деда на подвиги на почве моего обучения, какому-нибудь ненужному мне этикету. «Изабелла, нам нужно поговорить», — степенно произнес Израиль и вышел на улицу, направившись в сторону беседки. Не было печали. Это из-за учебы, интуиция плюс один. Черт, интересно, на этот раз удастся соскочить, еще и на это мне время жалко тратить. Еще пару секунд подувшись на деда активировала телепорт, идти мне было лень. Изабелла, в свете случившихся в последний месяц событий я считаю, что ты должна пересмотреть свое решение по поводу твоего дальнейшего обучения. Ты скоро закончишь школу, все свободное время посвящая своим экспериментам, ты можешь пропустить нечто действительно важное, в силу банального недостатка знаний по широкому кругу вопросов. Он замолчал, а я села. Надо подумать, надо ли мне это. Я помню список, который Израиль совал мне в руки. Этикет, политология, риторика, пожалуй, он прав, но как же не хочется тратить драгоценное время. Черт, если бы учителей можно было бы протащить в данши, не теряя ни минуты, заниматься там, после зачисток, если только не найти таких учителей, как Эндрю. Наемник был образован, конечно, но далеко не педагог. А что, если поискать среди заключенных человека, попадающего именно под нужные критерии? Учитель, много знающий и посаженный в тюрягу под каким-нибудь предлогом. Наверняка в США, хоть кто-то, но найдется подходящий. Это был бы идеальный вариант, да и обучение с полноценным наставником пойдет быстрее, чем с нанятыми учителями. Идеально было бы, чтобы он сам на изменения согласился, не как Эндрю, под гнетом обстоятельств, а так, чтобы и выхода у него другого не было, чтобы он сам упал в мои раскрытые объятия. Хихи, выложила свои соображения Азраилю. Тот покивал и согласился. Только учись, пока это все, что от тебя требуется, пояснил он свое решение. И ты знаешь, что Чарли наконец продал дом. Завтра привезут твои вещи. Он уже заказал строительство на нашей территории, недалеко от беседки. О, круто! Вид на океан, то что надо. Теперь вредного эльфа можно будет поселить в отдельной комнате. До этого бедняга ютился либо в бывшей комнате Эдварда, когда Чарли не ночевал у Каллинов, либо, когда ночевал, то в гостиной на диване. В нашем доме он ночевать отказывался наотрез. Он вообще на людях не показывался. Волосы у него отросли уже достаточно, можно было завязывать хвост и прятать уши, но он вредничал. Не знаю уж почему, но некие подозрения у меня были. Может, он стал переносить уход из леса еще болезненнее, уж после появления Милларна, точно должен. У самого него спрашивать было бесполезно. Эндрю говорил, что ему не хочется распространяться на эту тему, а мне было не критично знать подоплеку этой ситуации. Дед обещал решить вопрос с наставником в течение пары недель, а я начала заниматься своими обычными делами. Данж-аукцион, посидеть с ядром пару часов. В одну из таких посиделок я дождалась. Целостность ядра завершила свое формирование. Еще 50 000 маны влилось в золотое ядро магии леса, увеличивая то сантиметров на 10 в диаметре. Красиво. Тип. Ядро леса. Уровень. 2. МП 100 000 100 000. Целостность. 200 100 000. Диаметр распространения 2 км. Возможности. Регенерация маны ур 1 7. Канал маны ур 1 2. Магия вокруг ур 2 9. Вот так я развивала возможности ядра. Каждый раз, когда мы приходили сюда с Эндрю, особенно заметно возможности увеличились после высадки зерна Милларна. Магия, разлитая вокруг, стала как будто плотнее. Даже мне было слегка трудновато передвигаться. Своими глазами видела, как пролетавшая мимо бабочка двигалась словно в слоума. И это точно не я ускорилась, а она замедлилась. Эндрю, в краткие, для него, часы нахождения рядом с Милларном, было не дозваться. Он залипал и не реагировал ни на что, кроме разрядов молнии, которые я недавно научилась выпускать. Не Дарт Сидиус, конечно, но в общем электрошокер из моих пальцев уж точно лучше покупного. Еще электрическая дуга получалась нехилая. Выбоины в земле после ее применения оставались впечатляющие. Как хлыстом махать пока не получалось, но я к этому стремилась. И навыка не дали, только магия природы получила несколько уровней при открытии новых возможностей в использовании. Тоже неплохо. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 111. 4 011 100. ХП 11 511 500. МП 63 863 800. Класс Друид. Подкласс Природный маг. сила 57, ловкость 81, выносливость 110 плюс 5, интеллект 443 плюс 15 плюс 30 плюс 150, мудрость 121 плюс 10 плюс 100 плюс 80, воля 45, харизма 47 плюс 5, удача 57 плюс 2, интуиция 46, пафос 20, меткость 31, навыки, наблюдательность ур 7-2, обман ур 5-6, медитация ур 16-3, уклонение ур 22-1, лесной стиль ур 7-8, телепорт ур 6-2, рука исцеления ур 35, изменение ур 7-4, знание целителя, пассив, проецирование ур 15-6, призыв ур 9-7, дипломатия, пассив, создание контракта пассив, магия природы ур 11-5, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы, глава 37, о пополнении, гром грянул неожиданно, я совсем расслабилась и забыла об очень важных вещах, которые должны были вот-вот случиться, и случились, как снег в ноябре для служб ЖКХ, к сожалению, я была не пресловутым коммунальщиком и мои проблемы были на порядок выше. В частности, я стала родственницей молодому дампиру. Нежданно и негаданно, Розали представила мне и всему клану уже трехлетнюю на вид девчушку с платиновыми волосами и ярко-синими огромными глазами, с пушистыми ресницами. Малявку назвали Мелисса, и была она жутко похожа на Розали и на Эммита. Да, все труды по подбору суррогатной матери прошли не зря. Не стала даже думать, что стало с несчастной мамашей, так как мне и своих проблем хватало. Мелисса пока не показала владения никакими способностями, кроме поразительной обучаемости. Она уже болтала как пятилетка, хотя родилась только неделю назад, как сообщила мне новоявленная мамаша. Я была в шоке от Розали, а сама вампирша меня разве что не целовала. Наговорила мне всяких приятностей, что, дескать, если бы не я, не видать ей малышки Мелиссы. Согласна, конечно, но на лобызание с вампирами, пусть и такими красивыми, как Розали, не согласная. Хотя девушкам все же гораздо больше идет блестеть. Эммит все еще был в шоке. Это я поняла по блаженной улыбке идиота, когда Мелисса называла его папочкой и обнимала. Ко мне девчушка воспылала неземной любовью, после того, как я создала бабочек из листочков и с помощью управления ветра заставила их летать. Ну и мой сад из светящихся кактусов тоже был оценен по достоинству. В общем, любимая тетушка Белла, это дословно, была невероятно крута в глазах дампира, который неделя от роду. Я расту над собой. В общем, из-за всего приятного для всех коллинов события, пришлось увеличить бдительность и охрану. Азраиль мониторил по своим каналам передвижение в Вольтуре, чтобы вовремя спрятать девчонку. Если что, Карлайл обеспечил прикрытие для Розали и Эммита в виде перевода в другую школу, так что Элис скоро останется в школе одна, уговорив Карлайла скостить всего лишь один год. Бедняжка. Когда Карлайл заикнулся о том, кто следующий из его детей пойдет в медицинский институт, чтобы узнать о новых веяниях во врачебной науке, я посмотрела на него как на идиота. Попеняла ему, что сначала нужно разобраться со всеми теми знаниями, которые даю ему я, через аукцион. Он покаялся и решил оставить на время подобную практику. Все же иномирная медицина была поинтереснее. В общем, я решила сводить Мелиссу к ядру леса. Не знаю зачем, возможно, мне нравился восторг в ее глазах, когда она смотрела на магию. В общем, ей в любом случае придется провести на территории клана ближайшие 7 лет, не покидая ее вообще, так как менять документы на ребенка каждый раз при выходе в люди, все же тяжеловато, а любой коп на дороге или в городе мог их потребовать, да и просто объяснять, откуда взялось дитё, не вариант. В общем, к тому же Вольтуре, уж они-то сразу просекут нечеловеческое происхождение ребенка, слишком похоже внешне на вампира, а глаза и сердцебиение можно прикрыть линзами и, не знаю, диктофоном с записью, или еще чем, кто знает, что они там придумают по этому поводу, лишь бы придраться, скучно им просто, наверное. О, реакция девочки, потрясающая, рот, буквы О, глаза распахнуты, такое же выражение лица у нее было при виде Эндрю. Я похихикала. Эндрю недовольно глядел на меня, я смотрела на Мелиссу, а Мелисса на ядро леса. Потом Мелисса снова залипла на Эндрю, который в свою очередь присел у еще маленького Милларна и тоже залип. Чертовы наркоманы, чувствую себя старой бабкой у подъезда. Отпустила Мелиссу погулять. Она дампир, тут есть дикие звери, но они ей не повредят. Да и сказала я не отходить далеко. Если что, отслежу. У меня есть метки на всех моих, ХМ, соклановцах. Мои ожидания оправдались и, когда я закончила очередной эксперимент с сердцем, быстро нашла Мелиссу, играющую с папоротником. Ага, тем самым, моим первым экспериментом. Черт, поверить не могу, что дамперы так быстро растут. Вроде и повидала всякого разного, но, все равно непривычно. Белла, а почему мама пьет кровь кошечки, а Зазель человеческую, а я молоко? И ты молоко? Спросила меня малявка. ХМ, Розали не рассказывала? Ну, ладно, и рассказала все как есть. Вот, что значит сознание безограниченности общества. Приняла все как должное и обещала не болтать об этом знании при чужих. Вняла угрозе, что в жабу превращу, если разболтает о своей сущности и вообще о вампирах, за что была награждена недоумевающим взглядом и фразой. Как можно говорить о чем-то, если ты просила не говорить? Лапушка, знала бы ты. И я рассказала о лжи, обмане и всяких гадостях, что порой стоит ждать от людей при распространении подобных сведений. Покивала. Угу. Спросила, знает ли она, что такое смерть, боль и эксперименты над людьми, в нашем случае вампирами. Не знала. Это я тоже поправила. В результате, научила ребенка своему взгляду на мир и отпустила в полном шоке к родителям. Ждем делегацию от Розали. Как же, ей же рано, ага. Завели атомную бомбу, замедленного действия и рады. А если бы ей взбрело проверить правила не выходить за пределы определенной территории? Дети, любители проверять границы дозволенного. Как и ожидалось, к вечеру собрался консилиум в составе всех жителей клана, на котором обсуждалось, что следует говорить Мелиссе, а что нет. Розали кидала на меня возмущенные, но не злые, как я опасалась, взгляды, а Эммит шептал ей что-то на ухо, отчего все улыбались. Я не слышала, в отличие от вампиров, но мне было и неинтересно. В результате, я была признана правой, и Мелиссе не стали делать скидок на возраст в получении информации. А я заметила, что она сильно выросла. Опять, выглядела уже как пятилетняя. Это не слишком быстро, может, встреча с сердцем на нее так подействовала, ХМ. А еще, наконец, выяснилось, куда Чарли девал моих монстриков. Они проходили обучение у его людей, которые и сами тренировались на сверхъестественном, что не может причинить вред. Да, у моего отца были свои люди. Оказывается, он очень хорошо дружил со всякими спецназовцами, ветеранами войны разного рода, отставниками, которых поперли со службы за непозволительные, с точки зрения армии, вещи. Неблагонадежность в основном, реже за инвалидности. В конце концов он сколотил нечто вроде банды наемников, которые выполняли деликатные поручения. Кого-то наподобие Эндрю, только задания серьезнее. Люди вняли его предупреждением не болтать, за что и были в результате награждены. Правда о мире, в виде вампиров. Отец благоразумно умолчал о блестках, ограничившись упоминанием, что солнце хоть и не смертельно для вампиров, но неприятно. Ага, для их самолюбия. В общем, когда появилась Мелисса и понадобилась дополнительная охрана, измененные были перевезены обратно в леса и распущены с приказом не выходить за границы клана, кусать и гонять всех посторонних и не попадаться на глаза людям. База наемников без названия также перекочевала поближе к дому Чарли, вместе со всеми обитателями, для которых уже начали строить что-то вроде небольшого поселения, с отдельными домиками для каждого, с возможностью привести туда семью. Короче, на очень дальнюю перспективу работает Азраиль. Да, именно Азраиль, ведь он и принимает тут все решения. Как бы ни хорохорился Карлайл и не отрицал свое влияние сам древний вампир. Ну, а ко мне на прием впервые попали люди не для изменения, а просто для качественного магического лечения. Не считать же за такую практику тот раз с отцом, когда его подстрелили. Бронежилеты в таких случаях им предписаны. Дурак, так лохануться и простую инструкцию не соблюсти. Впрочем, сейчас-то у него есть щит, который спасет от шальной пули. Правда, скорее всего только один раз. 15 суровых дядек с протезами, с железом в ногах, с осколками от мин, бродивших в крови и в любой момент могущих привести к смерти, смотрели на меня сначала со скепсисом, но после того, как я за пару минут вылечила не самую сложную, но не поддающуюся современной медицине травму, отношение переменилось, а всего-то вытащила осколок той самой мины из-под сердца. В общем, самыми стрёмными были случаи чертовски бывалых солдат. Отрезанная нога, в результате пыток, а не оторванная взрывом, как я сначала подумала. И такая же рука уже у другого типуса, который представился Тревором Дрейком. У третьего не было языка и глаза. Короче, спецы они были шикарные, но всю группу замели в плен в Афганистане из-за предательства со стороны военных США, а освободили только через 2 года пыток. И то не по собственной воле, а в результате гибели всех террористов. Или это не террористы были, они так и не узнали кто. Да и бессмысленно это было. Сломленные люди вернулись в США, но тут уже давно их никто не ждал, тем более такими. Семьи от них тоже отвернулись. Лечение было чертовски дорогим, а Пентагон отказался оплатить им медицинские услуги, сославшись на их, якобы, предательство. Иначе как выжили они за 2 года без поддержки армии? Да, аргумент. Вот с их лечением я и зашла в тупик. Отрастить заново утраченное я не могла. Не мой пока уровень, а ввести их в строй надо. В конце концов, проштудировала аукцион и наткнулась на... Я сидела полчаса, наверное, просто с открытым ртом. Кто-то из моих собратьев по несчастью оказался в ДДГ и продавал протезы. Протезы из ДДГ. Покатала это сочетание на языке и вбухала огромные деньги на покупку руки и ноги. А глаз и язык решила прикупить магические. Язык был прозрачным, с синими рунами по контуру. Приживался мгновенно и давал владельцу со временем превратить все тело в артефакт, который будет самовосстанавливаться, а может и не превратить. В описании к нему так и было сказано, что это экспериментальный образец. Глаз же обладал рентгеновским зрением, но его работу тоже можно было заблокировать, и не только свинцом, хотя и им тоже. Короче, работу приняли на ура, особенно протезы из ДДГ, которые поразили новых владельцев своей футуристичностью. Выглядело очень стильно, а владелец магических органов теперь ничем не отличался от своей базовой комплектации, кроме почти незаметной гетерохромии. Пока не открывал рот, из него выходило инфернальное синее сияние, из-за рун на языке, которое приводило в восторг всех, кто его видел. Общим решением, ему приказали молчать на людях. Согласился, но при нас болтал без умолку, соскучившись по общению. Сэм Радвульт рассказал о себе и своих товарищах вообще все, что знал. Мне теперь доверяли не только как дочери Чарли. Имя: Изабелла Элизабет Свон. Уровень: 115-611-500. ХП: 12000-12000. МП: 64500-64500. Класс: друид. Подкласс: природный маг. Сила: 58. Ловкость: 85. Выносливость: 115+5. Интеллект: 450+15+30+150. Мудрость: 138+10+100+80. Воля: 45. Харизма: 47+5. Удача: 58+2. Интуиция: 46. Пафос: 20. Меткость: 31. Навыки: наблюдательность ур 7-3, обман ур 5-8, медитация ур 16-7, уклонение ур 22-5, лесной стиль ур 8-2, телепорт ур 6-3, рука исцеления ур 31-7, изменение ур 7-7, знание целителя, пассив, проецирование ур 15-8, призыв ур 9-9, дипломатия, пассив, создание контракта пассив, магия природы ур 11-6, нераспределенных очков 0, эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Примечание к части. Мелисса. http://www.yourfirstnifts.com/www.pet-santentuplads2116-12b159-5086-DAP-85-3020-7E3-291-JPG. Глава 38. О бдительности. Еще через 2 недели я дождалась таки весточки про нового учителя. Была середина ноября и погода тоже была под стать этому словосочетанию. Мерзкая, моросящий ледяной дождик и ветер. Бррр. В общем, я сидела в уютном доме Коллинов и никуда не рыпалась. Не то чтобы я ощущала пронизывающий холод, но возможно это просто рефлекс. Не ходи на улицу, убьет. Ну или в крайнем случае, заболеешь. Мне-то точно не грозит. Но уже 3 парней Чарли обратились ко мне за помощью. Они отводили глаза, мялись, но в результате все же просили вылечить простуду. Естественно, зачем маяться с лекарствами, если есть я? Почти всех вампиров я снабдила кольцами притупления жажды. Остались без подарочка только Элиса и Сми, но они отлично справлялись. Рындл пока тоже был без кольца, но и он предпочитал не встречаться с людьми, отправляясь на миссии, которые ему выдавал Азраиль, например, по поиску подходящего человека на роль моего учителя. Это была некая промежуточная мера, Эдакая пауза в размышлениях над личностью самого Рындела со стороны Азраэля. И вот, в один прекрасный непогожий денек, Рындел доложился, что нашел целых 5 кандидатов на роль моего учителя. Прислал их биографии, я села читать, что же там понаписано. А написано было много чего интересного. Например то, что все парни были заключенными на срок от 20 и выше, аж до пожизненного. Парни, потому что, парни, не старше 35, все 5. Вчитываясь в сухие строчки перечисления событий их жизни, недоумевала. Правосудие – это точно не фишка США. Такой жести я давно не видела. Пусть говорят, да и только. Вот, например, Томас Эддингтон, сын переехавших из Англии ученых, сделал карьеру в изучении перспективных направлений в генетике, повязали его за, якобы, изнасилование дочки мэра с последующим убиением ее посредством наркоты. Независимое расследование Рэндела и Джаспера привело тех к выводу, что нашли просто козла отпущения. Дочурку мэра угробил сыночек самого мэра, у которого с сестрицей были шашни. Нет, не пусть говорят, «Игра престолов». Кстати, в этом мире не было Джорджа Мартина. Самой написать что ли? А, нет, лень. В общем, все 5 были невинно осужденными, злыми на весь свет и с удовольствием ухватились за предложение, даже когда им объяснили все последствия. И с моим обучением согласились и на эксперименты. Особенно рьяно соглашался Томас. Генетик же, наверное, предвкушал новые знания. Будут ему знания, но потом, в любом случае, у меня появлялись компетентные учителя по ряду вопросов и почти без напряга с моей стороны. Единственное, что меня беспокоило, Рэндел, мог ли он таким способом подсунуть в мое распоряжение своего человека? Мог, конечно, но он точно не знает, как я контролирую преданность мне. Про контракты знали все, но мог ли он счесть этот факт неважным? Ведь он появился уже после Эндрю, и Азраэль выражал свои восторги от невозможности чтения его мыслей именно после изменения, а позже почти об этом не говорил. Да, признаю, вполне могло сложиться впечатление, что контракт – это просто бумажка. Ладно, в любом случае, учителя будут заключать со мной контракт. Я посоветуюсь с Азраэлем и сделаю так, что его невозможно будет обойти. Ну, или очень сложно, мы же не боги, все предусмотреть. Пока что, по крайней мере, хихи. Пофора, удивительно. Азраэль, мой дорогой Азраэль, брат моего создателя и любовь большинства Вольтури, создатель моих названных братьев, соправителей, ушел к Каллинам, и от него совсем нет вестей, кроме того, что его глаза и уши в Вольтере активизировались, как никогда ранее. Что же ты задумал, темный? Ара, было мерзко наблюдать за этими, лебезящими в данную секунду перед ним существами. Назвать их полноценными вампирами он не мог. Отвлекаясь на думы о том, кто стоял у истоков клана, Ара пытался хоть как-то скрасить гадостность момента, но не выходило. Жалкие, затравленные взгляды. Да, он силен, но самоуважение у этих ничтожеств не на грош. По обе стороны от Ара, на золоченых тронах сидят его братья. Слева, Кай, самый молодой из правителей, а справа, Марк, самый старший. Однако, все они, включая и самого Ара, уступали единственному, прекрасному и неповторимому Азраэлю. О, если бы был жив Ариэль, он бы согласился со своим созданием. Азраэль был велик, настолько велик, что Ара не понимал, как он мог отойти от дел клана и отправиться скитаться вдали от всего на долгие сотни лет, исполняя редкие поручения, по собственному желанию, конечно. Удивительно, как переменчиво бывает судьба. Вот он, один из древнейших, ослаблен, сломлен и почти мертв, бродит по свету, не видя дороги, и в следующий миг меняется, как солнечный полдень на темную безлунную ночь. Что же случилось с Азраэлем в США? Каллины ли виноваты в его душевном подъеме? Если у вампиров вообще есть душа, конечно, выяснить, в чем дело, и утолить свое любопытство невозможно. Азраэль смертельно обидится, залезь мы в его дела. Хоть и имеем право, территории Каллинов не неприкасаемые. Карлайл такой милый парень, очень добрый, слишком, чтобы быть вампиром. Хоть и есть в нем стержень, титановый, не меньше. Но Карлайл лишь глава клана, что все равно подчиняется решениям, принятым в Вольтере.